Глава восьмая. Там же, спустя несколько часов осады. «В атаку, собаки трусливые! Убить всех!» — кричал Варбос, стоящий у жилого здания напротив торгового центра. Это был огромный трехметровый орк, которого распирало от мышцы и силы. Тело облачено в необычную броню, которая защищала все жизненно важные органы, оставляя руки открытыми и немного живот. На лице металлическая маска, которой цеплялась металлическая накладная челюсть. Оттого, когда орк говорил, его металлическая челюсть двигалась, и выглядело это ужасающе. По крайней мере, так считало это существо. Его кожу покрывал тонкий слой энергии, способный выдержать даже несколько прямых попаданий. Ну и шкура была прочна, как сталь. «Трусы! Убью!» — кричал он, держа в руках огромный пистолет-пулемет. Своей формой он напоминал букву «П», а выпущенные пули разрывали как плоть бегущих орков, так и их броню. «Ва-ха!» Орки бежали, напуганные и потерявшие надежду. Лишь немногие, самые опытные и стойкие, продолжали штурм крепости. Стены вокруг нее уже были практически разрушены, а территория как перед стенами, так и за ними была завалена бесчисленными орками. Конечно же, мертвыми. Ну, или умирающими. Подкрепления приходили практически отовсюду, но время их жизни составляло не более 5 минут. «Да откуда они все взялись?» — кричал взбешенный гигант. И вдруг что-то прилетело ему в лоб, и громила рухнул на дорогу. Потрогав голову, он стащил с себя помятый шлем и осознал, что идет кровь. «Отступаем! Уходим!» Прокричал он и вскочил на ноги, но вдруг из окна вылетела невидимая фигура. Однако, оказавшись на плечах гиганта, невидимость спала, и орки увидели грациозную девушку с кошачьими ушками и хвостом, ну и двумя электрическими клинками. С нечеловеческой скоростью девушка вонзила клинки в глаза орка, поджаривая тому мозг, после чего оттолкнулась от плеч и подпрыгнула на 5 метров. По ней открыли огонь, однако девушка уже скрылась в окне. Вот только вскоре до орков снизошло. Их лидер пал. Очередной лидер. До него здесь были и мехбоссы, и варбоссы. Они стекались со всего города. Одного мехбосса утащили прямо из-за спин орков. Как это произошло, никто так и не понял. Но кто-то говорил, что увидел чей-то пушистый хвост серебряного цвета. «Отступаем!» — крикнул один из стрелков и кинул взгляд на крепость. Один из корпусов здания пылал и был частично разрушен. Несколько домов вокруг торгового центра находились в руинах. А еще орки. Они были повсюду и атаковали сплошным потоком. Правда, количество трупов было таковым, что орки мчались по телам павших товарищей, а там уже был ковер в несколько слоев. На штурмовиков осыпался настоящий шквал пуль. Но вдруг с земли поднялся туман, а потом резко стало холодно. Тысячи штурмовиков начали замедляться, а некоторые и вовсе остановились или уже отступали. А секунды спустя мороз поднялся выше, и трупы начали покрываться льдом. Тогда и началась всеобщая паника. Однако уже было поздно. Зеленые уродцы начали покрываться льдом. Некоторые принялись рубить свои ноги, чтобы спастись ото льда. Вот только падая на руки, орки вновь начинали покрываться льдом. И все это при активной стрельбе защитников. За какие-то минуты орки потеряли 1000 солдат, а остальные в ужасе принялись разбегаться. На этом и завершилось долгое сражение. Орки разбегались во все стороны, и вновь послышались взрывы мин. Тут же из всех засадных домов показались стрелки, и начался отстрел убегающих. Но если орки начали убегать, то будут убегать до конца, не отвлекаясь ни на что. Поэтому стрелки словно попали в тир. Просто стреляешь по оркам и хохочешь, а те не отвечают. К счастью для зеленых, засадные отряды находились сравнительно недалеко от торгового центра, и вскоре зеленая армия разбежалась кто куда. Вот только это не конец, лишь начало. Орки соберут еще больше солдат и вновь нападут, а потом еще и еще будут нападать, пока враг попросту не закончится. Ну или от крепости не останутся одни лишь руины. Но был один нюанс, о котором зеленокожие не знали. Крепость. Медведь. «Отличная работа, мужики!» Я пожал руку оленю-магу, а также трем совам и двум бобрам. Все аристократы, причем совы — это отец и два сына, бобры и братья. «Это был интересный опыт», — слегка склонил голову пожилой олень и обернулся к остальным. «Предлагаю на днях потренироваться. Думаю, в войне это интересное заклинание нам пригодится». «Полностью поддерживаю», — закивал человек-сова. «Совиного в нем было больше, чем человеческого». Маги разговорились, а я любовался сотворенным заклинанием. Это была уже пятая группа магов. С предыдущими мы попробовали иные магические комбинации, и это оказалось наилучшей. Мы спустились с крыши, на которой кого только не было, и тут же наткнулись на патриарха Зубовых. Старик выглядел серьезным, и с ним было два бойца в тяжелых бронекостюмах. «Уже все?» — спросил тот. «На этот раз да». Он кивнул и пошел дальше на крышу, видимо, чтобы полюбоваться видом. Ну, а я отвел магов обратно в их мир, после чего попытался найти енота. И нашел. «Ты что это задумал, жопа хитрая?» Весьма громко поинтересовался я у енота, который что-то объяснял гоблинам. «Как что? Они же бедненькие, им податься некуда. А у нас им будет хорошо, уютно и сытно!» Улыбался серебряный гад. «Не забывай, что тебя понимают лишь мои слуги, все остальные нет». «Научим!» «Извращенец!» — покачал головой и ушел. «Хочет гоблинов, пусть берет, их тут тьма. Но он еще не представляет, с кем связался. Кто кого в итоге надует? Ха, вот в чем вопрос. Дел у меня было много. К примеру, переговорить с союзными патриархами, которых я призвал на помощь. Слишком уж много орков собралось, так что пришлось запросить подмогу. И я был искренне удивлен, когда вообще все согласились помочь, причем сразу же собрали силы. Далее нужно обсудить дележку добычи, организовать сбор этой самой добычи и заняться подготовкой к следующей осаде. Планов было много, дел еще больше. Благо, многие дела я мог доверить своим женщинам. Так что Анюта сейчас была в лагере Тайша, Алиса в Японии, а Оксана так вообще общалась с корпоратами, предлагая им оружие орков. Оно хоть и недолговечное, но мощное. Против мутантов самое то. Зверолюди тоже хотят автоматы орков. Они просты в управлении и убойны. Просто навел и зажал гашетку. И палишь во врага. Если попадешь, он помрет. Даже доспехи не помогут. Все работали, решали вопросы, и как-то незаметно подкрался рассвет. Вот тут и стал виден весь масштаб бойни. Десятки тысяч орков. Не представляю, сколько времени мы будем собирать трупы орков, но уже сейчас вдали от крепости горело 4 костра, дым от которых, кажется, был виден со всех концов города. Впрочем, это даже хорошо. Пусть видят, что мы тут сила, и дали оркам по шее. Правда, все немного вышло из-под контроля. Но я даже рад, что так вышло. Ведь мы открыли неплохие перспективы по увеличению моей военной мощи. Пусть и с помощью наемников-должников. Ну, а трофеев мы набрали столько, что кристаллов я заработаю... Ладно, мы заработаем. Очень даже много. Некоторое время спустя я смог освободиться и, наконец-то, лечь спать. Правда, сперва пришла Мари, которой я давно не уделял время. После нее эстафету приняли Нина с Кристиной. И когда уже спал, а мои руки были в плену блондинок, заявилась Оксана и беспощадно воспользовалась шансом. Заходил ли кто после? Не знаю, так как я все же уснул и проснулся довольно поздно. За время сражения едва не получил магическое истощение, столько магии использовал, что организм серьезно перенапрягся. Благо, готовка Альфа поставила всех нас на ноги. «Какие теперь планы?» — поинтересовалась сестра. «Завтра закончится техническое обслуживание самолета и ремонт взлетно-посадочной полосы. Полечу в другие столицы закрывать подземелья. А пока...» — заулыбался я. «О нет, снова кобольды!» — простонала сестра. Остальные лишь покривили лицами. «Да, снова. В прошлом подземелье богоподобного мы управились лишь благодаря Альфу. Уверен, в следующих нас будут ждать сюрпризы. Так что, проверив и убедившись, что везде все в порядке, снарядился и повел свою команду в подземелье. Нам нужно становиться сильнее». Тем временем в подземелье. Айша. «Гафа! Гаф! Гафа!» Кобольд-охранник в кольчуге и с копьем несся на голубокожую девушку с двумя клинками. Позади него было еще трое, и все очень злы. Потому что, когда они примчались на звук битвы, обнаружили десяток погибших шахтеров. «Убью!» — громко прокричала девушка, пытаясь напугать их. Но воины не шахтеры, и их так просто не напугать, тем более самки. Выпад, и копье кобольда пронзает воздух. Айша, пользуясь тоненьким телом и своей грацией, прошмыгнула вперед и вонзила клинки, покрытые энергией, в тело воина. Но вдруг из подмышки кобольда вылетает копье и вонзается в плечо девушки. Та вскрикивает и отпрыгивает назад. Но крови не было. Под рваным балахоном пряталась кольчуга кобольдов. Также помогала энергетическая защита. Кобольды наступали, но Айша не испугалась. Однако отступила к вагонеткам и, используя их как укрытие, перебила кобольдов. После чего рухнула на одну из туш, тяжело дыша. У девушки с собой было немного еды и воды, которые она сейчас достала из рюкзака. Там же она хранила добытые кристаллы, дневная добыча которых росла изо дня в день и теперь составляла 60 кристальных единиц. Этого хватало и на основные потребности, и на новое снаряжение. Выдохнув, Айша поднялась и, взяв копье кобольда, направилась дальше. Она почти полностью изучила третий этаж подземелья, но он периодически расширяется, и порой находятся новые помещения. Поэтому девушка заглядывала в каждый тупик в надежде что-нибудь там обнаружить. И вот... «Проход!» Глаза девушки загорелись, когда она нашла тоннель, которого раньше не было. Но вот неприятный сюрприз. На нее сразу же налетели три кобольда-надзирателя. И они оказались куда сильнее, чем предыдущие. С трудом одолев их, Айша умчалась обратно к себе в комнату и воспользовалась исцелением. Сбросив одежду, она начала надевать артефакты, те, что нашла в сундуках. Металлические сапоги, кожаные штаны, дарующие способность к резкому рывку раз в минуту, перчатки, которые просто перчатки, но с защитой от огня, и, конечно же, крайне смущающий бронелифчик с кольчужной сеткой. Айша в жизни бы не надела его, но он давал что-то вроде дополнительной энергетической защиты. Раскидав склянки с зельями по карманам, девушка умчалась обратно в подземелье, однако обнаружила, что кто-то там уже был. Некоторая территория впереди была расчищена, и виднелась кровь. Прикусив губу, девушка поспешила вперед по тоннелю. Вскоре она услышала звук кирок и заглянула в пещеру. Там работало 15 шахтеров и было 3 надзирателя. Но сундука не было. Тогда Айша пошла дальше и, заметив патруль, спряталась в пустой вагонетке. С ее ростом это было тяжело сделать, но она худенькая, так что уместилась. Кобольды же, несмотря на свой острый нюх, просто прошли мимо. Слишком уж неприятно здесь пахло, будто кто-то из монстров покакал. По крайней мере, так подумали кобольды. А нет, просто Айша не мылась уже довольно давно. И это было сделано намеренно. Так кобольдам тяжелее ее обнаружить. Она побежала дальше, заглядывая в каждую пещеру, и нашла. 4 вагонетки стояли полукругом, а перед ними — сундук. Вот только там же было 2 надзирателя и один странный. Он был крупнее, лучше экипирован и выглядел сильнее. Прикусив губу, девушка бросилась в атаку, но первым делом перескочила через вагонетки, используя их как укрытие. Вот только эти кобольды были умнее остальных. Они зажали ее с двух сторон, а главный запрыгнул на вагонетки. «Гафа!» — оскалился элитный кобольд, но девушка нырнула под вагонетку и проскочила, после чего ударила по здоровяку, но даже не поцарапала. Зато он упал. «Гаф-гафа!» 2 кобольда помчались на девушку, но от первого выпада копьем она уклонилась, а второе поймала подмышкой и ударила кобольда клинками. Убить не смогла, но ранила, вот только пропустила удар древком по ребрам. Однако сработала дополнительная энергетическая защита, и девушку просто оттолкнула. Айша едва не упала и сразу отразила удар копьем, а затем следующий. Ее теснили, но у Айши было преимущество — рост в 1,90 м и длинные руки. Потихоньку, но она изранила 2 воинов, и вскоре в бой вступил элитный кобольд. Его оружием была плеть с 6 хвостами, от удара которой девушку отбросила. Впрочем, она сразу же вскочила на ноги и, убив раненого кобольда, получила заряд бодрости. Тогда она вновь кинулась в атаку, но после непродолжительного сражения вновь получила ранение и едва не упала. Противник был слишком силен. Однако Айша зарубила 2-го раненого кобольда и вновь получила заряд бодрости. Стало легче. Однако и монстр не сдавался, и на теле девушки появлялись раны. От плети было крайне тяжело уклониться, а ее хвосты были покрыты энергией, причиняя боль и оставляя порезы. Девушка терпела боль, терпела ранение и била по чудовищу, и вдруг она пробила его шею. Мощная волна бодрости окатила Айшу, и та упала на колени. Дыхание перехватило, а сил уже не оставалось. Но вдруг она услышала шаги. Обернувшись, увидела их, гоблинов. «Эй, женщина, это наш сундук!» «Иди к черту, я первая обнаружила пещеру и убила стража!» «Врешь, это мы обнаружили пещеру!» — заявил один из 4 коротышек. 2 были с копьями. Один со щитом, а последний являлся стрелком. «Ха!» Она поднялась и выпила зелье, заживляющее раны. «Я перебила всех тварей на пути к новой пещере, и после этого вы ее обнаружили? Не смешите меня!» «А я убил дракона, когда пробивался сюда», — ухмылялся то, что со щитом. «Вот, видишь? Все возможно, когда врешь. Отдавай сундук и уходи». «Не уйду». «Двое из нас умерли, пробиваясь сюда. Мы не уйдем без сундука». «Вы идиоты, поэтому и умерли. А сундук я не отдам. А еще...» Она прикусила губу, потому что понимала, что не справится с ними. Те, как и она, третьего ранга. Их оружие сияет от энергии, как и барьеры тел. А Айша уже почти на нуле. «А еще я сплю с медведем, и стоит мне пожаловаться!» «Ой, просим прощения, госпожа!» Те мигом поклонились. «Э, вы чего?» Озадачилась та. «Ой, женщина великого владельца и наша госпожа тоже!» «Хм, ладно». Айша обернулась и, открыв сундук, ахнула. Ведь это был сундук, который никто ранее не открывал. Не менее 1000 кристаллов, 2 зелья развития и необычное копье, которое вспыхнуло огнем, оказавшись в руке девушки. «И поздравляем, госпожа! Хорошая добыча!» «Угу. Я теперь смогу спуститься на 4-й этаж». Она смотрела на 2 зелья и понимала, что этого хватит для повышения ранга. «Без команды не рекомендуем. Кобольдов слишком много». «Тогда, может, с вами сходим?» — вдруг предложила та. И, к ее удивлению, гоблины согласились. Но завтра, сегодня Айша уже не боец. Она вернулась наверх и поспешила к Клео. Но та была, как обычно, в гостиной, так что девушка постучала в дверь, и ее открыл Альф. «Приветствую, претендент Айша», — улыбнулся тот. «Мне Клео нужна зелье», — показала она склянки и слегка побаивалась этого краснокожего. «Работа?» Миг, и девушка слизь оказалась рядом. «Да, зелье, ранг». «Пошли». Клео схватила девушку за руку и утащила в подвал комнату Айши. Здесь стало уютнее, появилось больше мебели, нормальная кровать и даже имеется нормальный туалет с душем. Айша легла на кровать, и Клео принялась за работу. Сперва провела обследование, после чего выпила лишь одно зелье. Но этого не хватило. И тогда она принялась кормить Айшу зомби-кристаллами. И... свершилось. «Поздравляю! Ты молодец! 4-й ранг!» Клео обняла голубокожую. «Да, спасибо. Еще один ранг, и я смогу хотя бы ненадолго, хотя бы на минуточку вернуться домой». Она вытерла слезу, которая предательски потекла. «О, там, кстати, хорошо. Слышала, вчера господин разбил огромную армию орков. А еще нашел склады с вооружением и...» Клео замолчала, потому что голубокожая разревелась. «Ты чего?» «От радости». Поднявшись с кровати, девушка вытерла слезы и улыбнулась. «Тогда и я не буду отлынивать от работы. Спасибо». Взяв копье, девушка скрылась в подземелье. Ну а довольная Клео, которой наконец-то дали подзаработать, пошла пить халявный чай. А еще кушать вкуснейшие булочки, тоже бесплатные. Это важно. 3 дня спустя. Крепость. Торговый центр. «О, медведь! Почему вы так выглядите, будто собрались уничтожить мир?» — хохотал енот, увидев нас, выходящими из подземелья. Он прибыл по приглашению Альфа, как и его воины, включая магов. «Мы пришли убивать», — за меня ответила Анюта, после чего мы просто спустились на 1-й этаж. С авиацией были проблемы, и все перенесли на этот вечер, поэтому в подземелье кобольдов мы провели 18 дней по времени усадьбы. Кобольды-мутанты нам уже в кошмарах снятся. Мы их уничтожаем в гигантских количествах. Инан использует свой навык, провоцируя тварей, и мы истребляем орды чудовищ. Потом вновь орду и вновь. А наш доход за одну ходку уже находился в районе 25 тысяч. Но и это не предел. И мы уже готовимся к созданию 9-го этажа. Но кобольды нас так измучили, что новость о новом нападении орков мы восприняли с огромной радостью. За 3 дня территория была очищена, стена из машин была подчинена гоблинами. Теперь это стена из трупов орков и металла. Да и вообще орки теперь повсюду, висят на окнах, под крышами и даже на столбах. Это спровоцировало 7 небольших нападений, по паре тысяч зеленых. И все они пополнили ряды висячих. Сейчас же на нас двигалась огромная армия. 1050 орков. С техникой у них были проблемы. Не знаю, с чем это связано. Но в этот раз нас решили завалить еще большим количеством трупов. А вот только не помогло. Вместе со своим бравым отрядом мы сперва пробились через 1000 орков и убили так называемого варбосса, которого охраняли 2 мехбосса. После чего я выпустил кобольдов. Месть. Вид, как элитные кобольды-мутанты вгрызаются в орков, радовал наши измученные души. Сперва выпустили монстров с 8-го этажа, потом с 7-го, и уже после пошли с 6-го. Этим мы полностью остановили орков на южном направлении, а тех, кто шел с севера, запада и востока, встретили засадные отряды, мины, а также химическое оружие. У корпоратов купил. Против зомби оно бесполезно, а орков травит тысячами. Впрочем, зеленые все равно дошли до крепости, и началась старая добрая осада, где мы стреляем, а они умирают в огромных количествах. Вот только использовали мы в основном оружие орков, пока оно не ломалось или не заканчивались кристаллы внутри. Да-да. Оно работало на магических кристаллах. 50 тысяч автоматов орков – это несколько сотен тысяч кристаллов. А еще кристаллы находятся, да много где находятся. И кажется мне, где-то здесь есть склады этих самых кристаллов. Впрочем, не только мне так кажется, потому что енот оживился, а его чуйка обычно не ошибается. Битва завершилась полным разгромом орков, и я оставил все на женщин. Сам же переместился на базу ВВС. Самолет уже был почти готов. Это был дальний истребитель-перехватчик, или как-то так. Когда я появился на базе, заметил суету, что царила здесь. Корпоратов при этом не было. Не знаю, договорились они с правительством или все же послали его нафиг, но мне главное — транспорт. Так что я поймал одного из торопливых солдат. «Служивый, что за суета?» «Медведь, вот вы какой!» — опешил мужчина в форме. «И да, я облик не сменил, так я более узнаваем». «С помощью одаренных воинов корпораций удалось захватить центр связи и восстановить ее. Теперь вновь работает спутниковая связь. Возможно, даже интернет заработает». «Ясно. А суета по какому поводу?» «С нами вышли на связь несколько военных баз, а также городов. На один из них движется орда, а одна из баз находится в осаде и нуждается в помощи». «Ха, понятно». Кинув взгляд на 2 бомбардировщика на полосе, стало понятно. «Полетят бомбить зомби. Ну что ж, удачи им. Надеюсь, все получится». А я направился в штаб. И там узнал, что мой вылет через час. И меня не обманули, потому что через час я уже сидел в кабине 2-го пилота. Это был самолет формой, напоминающий наконечник от стрелы. И, по словам людей, он является самым современным самолетом, что есть на вооружении ВВС страны. И он гарантированно отвезет меня куда надо. Это машина «Стелс», потому и возились долго, ведь имелись и постарше модели. Но президент очень уж боится, что нас собьют. Что и радует, и огорчает. Потеряли 2 дня. Кто знает, чего добился богоподобный за эти два дня. Ладно, неважно. Мы взлетели, и минут через 40 смогли увидеть работу бомбардировщиков. Пилот специально сделал небольшой крюк. И это было весьма познавательно, потому что на головы зомби, которые приближались к городу, падали атомные бомбы. Они выжигали сотни тысяч чудовищ. Остальных калечило или серьезно ранило. «Мы уже провели опыты, точнее не мы, но из добытой нами информации. Радиация влияет на зомби так же, как и на живых, не вызывая никаких мутаций», — подсказал пилот. «Но я и не сомневался. Я ведь знаю, что такое зомби и как они появились. Это не вирус, это мутировавший грибок, и радиация попросту убьет его». «Ну что ж, поболею за людей, чтобы им удалось уничтожить все блуждающие орды. А мы уже вскоре прилетим. Первая цель — Генбург, столица страны под названием Народная Республика Аль. Местные азиаты. Что ж, посмотрим, чем удивят альцы».